Эпилог. 3 месяца спустя. Ева. Я мягко покачивалась на качелях, впитывая тепло шиарийского заката. Волны лизали песок внизу, оставляя кружево пены, а небо горело аметистовыми всполохами. Воздух пах океаном и сладким ароматом экзотических цветов, которые росли вдоль тропинки, ведущей к нашему с Авалоном дому. Наш домик. Он был похож на бабушкин с земли, только был куда больше. Стены переливались перламутром, а крыша изгибалась, словно повторяя завиток волны прибоя. Шиария оказалась тем раем, о котором я даже мечтать не смела. Платье из струящейся ткани цвета морской волны обнимало мой едва наметившийся живот. 3 месяца. Казалось, вчера я металась по космическому крейсеру, а сегодня внутри меня бились 2 сердца, напоминая о себе легкими толчками. Я провела ладонью по животу, и в ответ будто прозвучал смутный отзвук радости. Дети чувствовали меня, впитывали светлые лучики моего счастья. За 3 последних месяца Авалон показал мне свой мир во всех его красках. Я побывала на космических станциях, откуда наблюдала сияющие космические туманности. Попробовала управлять шаттлом. У меня получилось, честное слово. А то, что он чуть криво летел, так это творческий подход. Да и трасса была специально оборудована. Фух, да уж шаттл так-то не сложнее, чем УАЗ в управлении. Еще я посетила огромный природный заповедник с самыми диковинными животными и растениями. Больше всего мне запомнился говорящий кактус и змея с крылышками. И, конечно, мы с Авалоном пожили в столице Шиарии. Ох, об этом мегаполисе и вовсе можно рассказывать бесконечно. Я словно попала в кино о будущем и технологиях. Только здесь власть не захватили машины, а все было очень цивилизованно и мудро. Я своими глазами наблюдала примеры того, как шиарийцы относятся к своим женщинам и как воспитываются дети. И мне понравилось то, что я увидела. Авалон исполнил обещание, которое давал еще на Земле, и подарил мне мобиль. И тот действительно парил, не касаясь дороги. Умный ИИ сам управлял системами. Но мне нравилось по старинке, чтобы я сама руководила процессом. Но тут, в отличие от УАЗа, рычаг коробки передач не заедал. Да его и не было. И дверь мобиля мне поддавалась с первого раза. А это радовало. А месяц назад Авалон, не без участия Мио, добился для нас разрешения снова посетить мою родную планету. Тайно, разумеется. И я поставила свою биометрическую подпись на чертовой куче документов о неразглашении гостайны. И вникла в суть каждого. Шутка ли? Пространственно-временной разлом. Портал стабилизировали, нас сопровождала команда техников. Было ограничение. Провести на Земле не больше суток. И визит будет согласован не чаще 1 раза в год. Но это уже значило для меня бесконечно много. Я потратила эти сутки с пользой. Обняла родных и друзей, закрыла все важные вопросы и накупила Мио целый чемодан правильной тушенки. И на этот раз я покидала свой мир по собственному желанию. Потому что хотела вернуться в Шиарию, в мир Авалона, и прожить с этим невероятным мужчиной всю жизнь. Подумать только. Уже завтра я стану его женой. Я глубоко вдохнула сладкий свежий воздух и запрокинула голову к небу. Там прочертил небо шаттл. Это прибывали гости. Завтра здесь будут все. Родители Авалона. С ними мы уже познакомились. Они приняли меня как дочь. Чезар с Селеной. Как же я их ждала. Даже капитаны Дрейк и Ларс, оправданные после допросов. С ними мы уже пообщались по проекционной связи. Бедняги извинялись чуть ли не до икоты. Ну и, конечно, Алиф. Хотя атлантианец прибыл еще вчера. Двойной толчок внизу живота заставил меня ахнуть от неожиданности. Мне почудилось, что дети хотят, чтобы я обернулась. Я последовала их желанию, повернула голову, и сердце встрепенулось от любви. В компании Алифа от дома шел Авалон. Даже после всех этих месяцев от взгляда на моего мужчину перехватывало дыхание. Золотые глаза моего шиарийца светились, отражая последние лучи заката. Густые, черные с алой прядью волосы рассыпались по плечам, а хвост изгибался в такт шагам. Атлантянец Алев шел рядом, покачивая на пальцах свою диковинную трость с набалдашником в виде сапфира. «Кстати, почему ты прилетел один? Где твоя помощница?» Услышала я вопрос Авалона. Алев промолчал, недовольно мотнув головой. «Признайся, ты ее замучил отчетами, и она уволилась». Он дернулся, будто его тронули раскаленным железом. «С чего бы?» Прошипел он, и я вздрогнула. Это был не тот Алев, что сухо, но вежливо регистрировал наши документы 3 месяца назад. Сейчас эмоции в нем взвелись, и от былой холодности не осталось следа. Я просто спросил, куда она могла деться? Сдержаннее ответил он, но явно недовольна. Работает. Считай, что я пристегнул ее служебными наручниками к рабочему месту. Пишет доклады, вот и не прилетела. Даже не знаю, шутка ли это. Хмыкнул Авалон, на что атлантианец раздраженно фыркнул. Что-то здесь было не так. Прищурившись, я окинула фигуру Алифа внимательным взглядом. Он, как и в прошлый раз, был одет в строгий белый мундир. Вот только сегодня 2 верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, а на лацкане поблескивала запонка в виде фламинго. Я крепко зажмурилась и вновь открыла глаза. Поискала взглядом озорную маленькую запонку снова. Она была на месте. Хм, не померещилась. Подобное совершенно не вписывалось в образ всегда холодного и строгого атлантианца. Но рассмотреть себя получше Алев не дал. Взмахнув тростью, зашагал обратно к дому, бормоча что-то о докучливых шиарийцах и проклятых командировках. «С ним все в порядке», — прошептала я. «Завтра будет». Подойдя, Авалон обнял меня за плечи. «И завтра мы станем семьей. Официально». Я счастливо улыбнулась, прижалась к его груди, слушая, как бьется его сердце. Мой будущий муж наклонился, чтобы поцеловать меня. Но тут на тропинке показался Мио. Он стал таким большим, что еще чуть-чуть и достанет холкой мне до бедра. Его черная шерсть лоснилась, усы гордо топорщились. «Мррр!» — возвестил Катоэт о своем присутствии. «Не переживайте, я все проинспектировал. Все закуски свежие, все блюда ароматные. Завтра все будет идеально». Он блаженно икнул, и до моего обострившегося обоняния добрался характерный запах тушенки. Авалон засмеялся, и его хвост нежно обвил мою чуть раздавшуюся талию, а ладонь легла на мой живот. «Я тоже уверен, что все будет идеально», — прошептал он. «Готова стать моей женой, прекрасная землянка». «Я-то с радостью. Ну а вы, мускулистый пришелец, любитель ходить по дому нагишом, возьмете меня в жены?» Счастливо хихикнула я, чувствуя, как дети затихают, словно прислушиваясь. Ответом Авалона стал горячий поцелуй. Конец.